Дай сюда. Та аж встала из-за стола. И так мне сегодня нервы истрепал. Прелестно. Язвительно протянул Нарой. Как помочь разгрести макулатуру? Нарой. Как отправиться на опасное задание? Нарой. Как прочесать густой расческой бухгалтерию? Нарой. А если что-то произошло из ряда вон выходящее? Кто виноват? Нарой. А кто же еще? И да, ящик саке у вас под столом я тоже конфискую. Не трожь святое. Ага, сейчас. Бухать вредно. Отдай немедленно. Джирая, отступивший к двери, наблюдал за тем, как Цунади и Нарой собачатся друг с другом. Впрочем, молодой Синджу, совершив обманный маневр, подставил под гнев тетушки змеиного клона, сам прыжком переместился к столу, забрал из-под него ящик с бутылками и, так знакомо ухмыльнувшись и показав язык, ушел Шуншином. Ловко ляпнул Джирая и тут же пожалел об этом. Взор пьяной и очень сердитой Цунади устремился на него. «Мне пора, пока!» И шустро ушел Шуншином. «Предатели!» Крик души пятой Хокаге разнесся по всей резиденции. «Сволочи!» Треск разламываемого стола. «Даже напиться не дают!» Жизнь определенно удалась. Драббл 3. Мечник. Очередное утро в Канахе. Солнце светит, птицы поют, а на одном из полигонов... Арх, да столько можно! Натурально взвыл бледнокожий подросток с длинными черными волосами, впереди выкрашенными в ярко-фиолетовый цвет. Парень сжимал в руке простую катану и всем своим видом выражал вселенскую скорбь, злость и желание провалиться куда-нибудь. Хе-хе-хе, Нарой-кун, так как тебе явно некуда девать свою энергию, а мне нечем в Канахе заняться, то тебе не повезло. Ухмыльнулась его более старшая копия, хищно облизнувшись и выставив перед собой собственный клинок, знаменитый Кусанаги. Нарой, а это был именно он, лишь страдальчески вздохнул, поминая добрым словом Цунади, Наруто и всю деревню с копом. «Да я же не умею пользоваться этой штукой, блин!» Возмутился парень, выставив перед собой катану. «Причем не умело, научишься!» Припечатали его. Наблюдающий за этой картиной Ямато, притаившийся на дереве, лишь тихо смеялся. На Орочимару напал прилив энтузиазма, а Нарой тупо помирал от тоски, отчего полдеревни ждали от него неприятностей. Так что Цунади попросту совместила обе проблемы и нашла решение. Сказать, что Нарой был в ужасе, сильно преуменьшить, а вот змеиный Саннин был доволен. «Почему бы тебе к Саске не пойти? Поделишься с ним своими приливами энергии. Меня-то зачем мучить? Саске-кун и так профессионально владеет мечом, а вот тебе не помешало бы. Боевой тессен не для всех ситуаций подходит, тем более ты его лишился. Так что не ной, за что мне это наказание?» Донеслось аж до деревни, после чего обладатель крика попросту упал на траву в позе звездочки под злобно-ехидным взглядом Орочимару. Два дня назад жители деревни настороженно проводили мрачного Нарой взглядом. Сегодня он был на удивление тихий и хмурый, и никто не догадывался, что ему попросту нечем заняться. Однообразные тренировки ему уже приелись, и тут перед ним из-за угла выскочил Конохамару. Вернее, налетел и чуть не сбил с ног. «Куда так мчишься-то, мелкий?» — хмыкнул Нарой, удержав мальчика на ногах. «А вот тебя ищу», — ухмыльнулся тот. «Зачем?» — змееныш удивленно посмотрел на него. «Хочу с тобой поспорить», — заявил Конохамару и ткнул в него пальцем. «Просто Удансмайги мне не верят и говорят, что ты круче братика Наруто. И в чем подвох? Спорим, что ты не сможешь как следует напакостить Канахе?» Генин хитро посмотрел на Нарой. «Братик Наруто когда-то всю деревню на уши ставил. Хэмэмэм. А знаешь...» Парень задумчиво почесал пальцем висок. «Идея заманчивая, все равно от скуки подыхаю. Но только чтобы было по-честному, ты тоже сделаешь пакость». Он нехорошо ухмыльнулся. «Украдешь ту дурацкую шапку Каге. Она не дурацкая», — возмутился Конохамару. «Да, а как по мне она просто смешная», — хохотнул Нарой. «Ну так что, согласен, я делаю деревне гадость, а ты взамен шутишь над Хокаге. Идет». С важным видом кивнул мальчик, и они со змеенышем пожали друг другу руки. Уже когда Конохамару покинул поле зрения, Нарой, потеребив колечко в губе, задумался, чтобы такое проделать. Взгляд прикипел к скале с лицами Хокаге, а сам змееныш вспомнил, как Наруто ему рассказывал про свои шалости, особенно напирал на одну из них. На лицо Джонина выползла ухмылка маньяка-патологоанатома, после чего он скрытно направился в магазин строительных материалов. Продавцы так и не поняли, куда делось около десятка банок с краской и откуда на прилавке появились деньги. А вот то, что случилось через два часа. «Стоять!» — раздалось вдогонку несущемуся по крышам ниндзя. Нарой, весело хохоча, удирал от троих анбу, которых до этого отвлек теневыми клонами, Затем при помощи тех же клонов попросту разукрасил лица Хокаге. Причем не спонтанно, каждый из ликов обзавелся той или иной рожей. Хаширама получил боевой раскрас Ля Девятихвостый, ради такого Диланрой также задействовал стихию земли и прирастил к каменной голове лисьи уши, Табирама, огромную мишень на всю рожу и над ней слово «цель», физиономия Сарутоби красовалась карикатурой на обезьяну и надписью «Твои ученики тебя помнят», О, Д и С. Лицо четвертого больше напоминало кошачью морду, соответствующие уши добавились при помощи того же Датона, а на лике Цунади красовался огромный желтый смайл с высунутым языком и крестиками вместо глаз, причем на все лицо, с дороги, в уху-у, мимо Наруто и Джираи, проходящих по улице пронесся черный с фиолетовым пятном снаряд и с хохотом скрылся за углом, а за ним следом промчалось трое Энбу. Узумаки сначала не понял, что случилось, а вот Джирая, подняв взгляд и увидев художество на скале Хокаге, как стоял, так и упал на землю, хохоча и держась за живот. «Да что такое-то, извращенный отшельник!» Не вытерпел Наруто, на что Жабий Саннин просто ткнул пальцем на скалу. Блондин, проследив направление, сам заржал, оценив художество Нары. «Ну и по какому поводу веселье?» Их прервал знакомый шипящий голос. Узумаки тут же прекратил смеяться и настороженно посмотрел на змеиного Саннина, а вот Джирая так и не успокоился. «Арачи, ты, ха-ха-ха, туда посмотри, ой, не могу», выдал беловолосый. Арачимару же, увидев причину веселья, сам не сдержал сдавленного смешка, поджав губы, долго и кропотно поддерживаемый образ грозился полететь ко всем чертям. А вот Ямато, постоянно сопровождавший Саннина, сам расхохотался. «Боюсь, Цунади сама не оценит», — выдал он. «Полагаю, Нарайкуну просто нечем заняться», — предположил Рачимару, который, впрочем, и сам маялся от безделья, шатаясь по деревне. Старое убежище в Канахе почти разрушено, его собственный дом, кстати, тоже, спровадить его куда подальше еще не решились, вот и приходилось ночевать либо у Джираи, либо у Ямато. Последний и не был против, кстати, а про доступ в лабораторию не стоило даже заикаться. Даже соверши Саннин сейчас нечто этакое, на него лично отправится Цунади с Джираи, еще и Нарай присоединится. Вот уж с этим парнем Саннину как-то не улыбалось сражаться, пусть Синнин мода тот уже не может применять, но вот способности демона никуда не исчезли, а проклятая печать растворилась бесследно, теперь-то у змея нет крючка, за который можно дернуть и остановить Синджу. Нары поймали только через 3 часа и доставили к пятой Хокаге, туда же позвали и остальных саннинов, а Узумаки сам увязался за ними. Цунади в очередной раз сломала стол, высказывая Нары все, что думает о его шуточке над деревней. Тот же в свою очередь стоял с невозмутимым видом, подпирая собой стенку и на манер Наруто запрокинув руки за голову. На это у женщины банально задергался глаз. «Да что с тобой вообще происходит?» Не вытерпела она. «Мне скучно», — протянул парень. А тут Конохамару подвернулся и предложил поспорить. «Скучно ему», — буркнула блондинка, и как раз в кабинет вошли ее бывшие товарищи, Наруто и Ямато. Переведя взгляд на змеиного Саннина и припомнив, что ему самому нечем заняться, Цунади предвкушающе ухмыльнулась, отчего заработала от змея вопросительный взгляд, а у Нары нехорошо засосала под ложечкой, будут неприятности. «Так как и клону, и оригиналу нечем заняться, я вам обоим сейчас придумала дело», — произнесла она. «Арачимару, ты сейчас принесешь огромную пользу этому сумасшедшему дому под названием Канаха, если возьмешь своего отпрыска под надзор». «Что?» — обалдел Нары, причем непонятно, отчего больше, от того, что его только что назвали сыном Арачимару, или от того, что попал к нему в арестанты. «А ты молчи, ходячее бедствие для моего душевного здоровья», — прикрикнула на него Синджу. «Тебе явно некуда девать свою энергию, как я погляжу, а однообразие тебе уже в печенке въелось. Всей деревне будет спокойнее, если ты будешь чем-то полезным занят. То есть вы для этого меня отдаете в рабство к змеюке», — вспылил змееныш. «Арачи, чем хочешь, займи своего сыночка, но чтобы от него не было никаких неприятностей, иначе я ему их сама устрою», — ухмыльнулась пятая, довольная результатом. Джирая и Наруто стояли обалдевшими, а Рачимару уже в уме прикидывал, чем займет непоседливого клона. Ямато сочувственно глядел на брата, но самый большой букет эмоций шел именно от Нары, перекошенное от ужаса лицо, расширенные глаза, по виску стекает капля пота, правый глаз нервно подергивается, и на лице чуть ли не написано «меня все предали», «за что», и «не хочу», причем крупными буквами. Клон демонстрировал весь тот спектр чувств и эмоций, который у Орочимару был под личным прочным табу. «Кажется, я знаю, чем его занять. Будет интересно», — ухмыльнулся змей, довольно облизнувшись. Вот тут все увидели, как по телу Нары пробегает очень явная дрожь. Похоже, парень очень не хотел отправляться к Орочимару в любом качестве. «Ну как вариант, я тебя буду натаскивать на пост Хокаге», — припечатала Цунаде. «Чего? Отмер Наруто. Не, лучше Орочимару. Создатель, так чем ты там хотел меня занять?» От этого вопроса в каплю выпали все присутствующие, кроме змеиного Саннина. Особенно Наруто, который никак не ожидал того, что его друг предпочтет общество нелюбимого папаши принятию такого поста в деревне. Сам Орочимару внешне не проявлял никаких ярких эмоций, довольно смотря на свое творение, зато внутри он над несчастным видом Нары по-настоящему ухахатывался, зная, что в глазах юноши он является тем самым меньшим злом. Хотя доводить его до крайности он не горел желанием, после того, как Нары его случайно ранил, потеряв контроль над чакрой Кари, Саннин так и не сумел избавиться от болезненного шрама на груди, оставленного ядовитым демоническим жгутом из руки клона. «Киндзюцу», — коротко и емко ответил змей. «Так я же не умею махать мечом». Нары выпал в осадок. «Из меня выйдет разве что крепкий начинашка». По предвкушающей злобной ухмылке Орочимару Нары понял, что никаким начинашкой он не ограничится. Не найдя поддержки со стороны Цунаде, которая попросту выгнала всех вон из кабинета, змееныш с убитым видом и черной аурой пошел за Орочимару, внутренне проклиная Конохамару с его друзьями за такую подложенную свинью и самого себя за то, что согласился совершить шалость в стиле Наруто. Через полчаса Нары уже был на полигоне, через час выслушивал инструкции от Орочимару, взвешивая в руке меч, простая чакропроводящая катана, а еще через 10 минут уже вовсю мысленно материл змеиного Саннина. Орочимару вывалил его в земле и траве, даже не напрягаясь, так как нельзя было пользоваться нин и тайдзюцу, то Нары приходилось лишь пользоваться мечом. А так как он не проходил должного обучения, итог закономерен. «Тварь, гадина ползучая, да какого хрена ты вообще это придумал, питон обленявший?» — возмущался Нары, в очередной раз отправляясь отдохнуть на землю. «Вот же ж змеиная Саннина, мать твою, псих ненормальный, не поможет, Нарайкун», — ухмыльнулся змей, тем самым вызвав у клона желание врезать ему в нос, но он сдержался. «Неужели сдашься? Я ожидал большего от тебя, паскуда», — прошипел Нары, мгновенно вскочив на ноги, а его глаза вспыхнули красным. «Ты хоть понимаешь, что у тебя уйдет как минимум 5 лет на то, чтобы вывести меня на уровень середнячка в киндзюцу? Понимаю и намерен сократить этот срок». Улыбка Саннина теперь напоминала оскал. «Раз уж мне тебя отдали, этим не воспользоваться грех». «И почему это прозвучало в стиле извращенца Сана?» — кисло спросил Нары. «Кто-то явно переобщался с нашим писателем сальных книжек. Так как тебя придется обучать с нуля, не думай, что я стану делать тебе поблажки, Нарайкун». «Да-да, мамочка, понял», — язвительно выдал клон. «А если из меня так и не выйдет мечника, скажу так, даже не надейся», — довольно прошипел Орочимару. «И мне хорошо, и Цунаде Химе спокойно. Хорошо еще, что не два меча. Ты с одним сначала научись управляться, а потом про парные клинки думай». «Блин», — взвыл Нары, — «да лучше бы тебе какую-нибудь лабораторию отдали. Взваливал бы свой энтузиазм на пробирки и химикаты». «Так нет, мне теперь отдувайся. Боишься?» — прищурился Орочимару. «Сказал тот, кто огненными шарами в комаров и мух плюется», — огрызнулся змееныш и сглотнул, почувствовав давление ки. «А вот это ты зря». Через секунду Саннина уже не было на месте, а Нары пришлось шустро уклоняться от атаки мечом. Сам змей очень не любил, когда ему кто-то напоминал про старую фобию. Впрочем, учитывая, что из-за него Нары и сам страдает боязнью пауков и замкнутых пространств, не ему судить, но тем не менее, разбалтывать такое непростительно. Сам клон мысленно проклинал свой длинный язык, заодно в процессе убедившись, что Саннин очень мастерски владеет мечом и вполне тянет название мастера. Ему подумалось, что если бы не демонические силы Кари, то фиг бы он победил Орочимару в том бою. «Ничего, я из тебя сделаю мастера киндзюцу», — прошипел Саннин и едва не расхохотался, когда Нары с обреченным стоном «аля как меня это все достало» попросту повалился на землю. «Выкормыш манды, козлина чешуйчатая, отрыжка шинигами, чтоб тебе на колу загнуться, морда змеиная», — бурчал себе под нос Нары, когда вечером почти выпал с полигона. Если голой силой и техниками он еще мог сражаться с Орочимару наравне, если не лучше, то вот с мечом была беда. Змееныш отлично обращался только с Тессеном, где требуется другой стиль боя, а у меча и баланс другой, и центр тяжести, да и вообще сама форма оружия. Так, всех игнорируя, он и дошел до дома. Азуми, видя такое настроение друга и услышав его ругань, решила завтра узнать, отчего Нарай так зол. Ответ она узнала, пробравшись на полигон вслед за парнем. Его тренирует он. При виде Орочимару девушка заметно напряглась, готовясь в любой момент сбежать. Однако любопытство победило, и она осталась наблюдать из-за деревьев. Саннин, естественно, понял, что у их тренировки есть посторонний наблюдатель, но выдавать пока не стал. Нарай-кун не шутил, когда говорил, что не умеет управляться с мечом, подумала Сата. С Тессеном он в разы лучше справляется, а тут... «Азуми, выходи оттуда, хватит глазеть!» — крикнул Синджу, повернувшись в ее сторону. Блондинка заметила у него ярко-красные глаза и поняла, что он использовал силу Икари. «Извини, я просто хотела узнать, почему ты уже который день ходишь мрачнее тучи?» Азуми виновато посмотрела на него. «Не ожидала, что ты тут в такой компании. Угу, кому-то просто пришла в голову безумная мысль вылепить из меня мечника». Кисло отозвался Нарай, сердито посмотрев на Саннина. «Так ты меч не так держишь, и стойко, ты же не Тессеном сейчас орудуешь», — удивилась девушка. «Оружие нужно чувствовать так, как будто оно часть тебя». «Да знаю я», — простонал Нарай. «Именно поэтому я с Тессеном на «ты», а с мечом «нет». Интересно». Орочимару с любопытством посмотрел на Азуми, отчего ей стало не по себе. «И откуда у вас такие познания? Мои предки были самураями, потом Тосан меня научил основным приемам, а дальше я сама, я просто чувствую это». «Ой, простите», — спохватилась блондинка и поклонилась. «Сата Азуми, я, может, я навязываюсь, но...» Она сделала глубокий вдох, собираясь с духом. «Возьмите меня в ученицы». «Чего?» «Обалдел Нарай. Потомственный самурай, значит. А ты хорошо подумала, Азумичан», — оскалился змей. «Уверен, этот лентяй...» — он проигнорировал возмущенное «эй». — «много чего обо мне нелицеприятного может сказать, но вот в том, что я обучаю жестко, он точно согласен». «Да, Орочимару сама». С этими словами Сата извлекла меч из ножен и, воткнув его в землю перед собой, встала на одно колено. «Я прошу вас стать моим учителем, а твоя мамаша вой не поднимет, а то ведь и сюда ее вопли лететь будут». Нервно усмехнулся Синджу. «Репутация у Орочимару ведь та еще. Пусть он и крупно помог в Четвертой мировой войне, воскресив четверых предыдущих Хокаге, переживу». Азуми внутренне содрогнулась, представив разговор с матерью, однако девушка уже для себя все решила. «К тому же, если о чем-то не знаешь, то и кричать незачем. Что ж, Азумичан, я согласен обучать тебя в киндзюцу. Заодно будешь этого лентяя почаще подгонять, чтобы не саботировал обучение». Змей с ухмылкой посмотрел на клона. «Знал бы ты, как я тебя материл в первые годы моей жизни здесь, хоть и не вслух», — мрачно подумал тот. Вой со стороны матери Азуми поднялся спустя 2 недели. Мыка как узнала, где ее дочь пропадает с утра до ночи, так едва не закатила грандиозный скандал. Произошло это случайно, просто утром за завтраком на столе перед ней появилась маленькая призывная змейка и передала записку. Причем змейка была белой. «Что происходит, Азуми?» — нахмурился Хитоши. «Тренировка переносится на 10 часов, у Нарай-куна эмоциональный выброс, так что нужно подождать, пока он перестанет разносить все, что видит». «Опять», — вздохнула девушка, уничтожая записку катоном. «Спасибо, малышка», — поблагодарила она змейку, так кивнула и исчезла обратным призывом. «Какая тренировка?» — отмерла Мыка. «Касан, Тосан, вы должны знать, внутренне Азуми приготовилась к грандиозному разносу. Я уже 2 недели как занимаюсь киндзюцу вместе с Нарай-куном. Насколько я знаю, он сражается не мечом, а боевым веером», — хмыкнул отец. «И кто же вас обучает? Не верю, что вы оба подались в самоучки». «Нас учит Орочимару сама», — выдала девушка. Мать, услышав это, схватилась за сердце и откинулась на стуле. Хитоши мгновенно оказался рядом с ней со стаканом воды и напоил жену. «Скажи, что ты шутишь, Азуми?» — хмуро посмотрел он на дочь. Та в ответ лишь вздохнула и, прокусив палец до крови, призвала небольшую змею. «Я не шучу, Тосан, в самой Конохе мастеров киндзюцу нет. Я знаю, что из себя представляет Орочимару сама и какая у него репутация, но факт остается фактом. К тому же у него обучается и Нарай-кун, так что незачем беспокоиться», — выдала она, поглаживая рептилию по голове, а та лишь периодически пробовала воздух раздвоенным языком. И да, я подписала контракт призыва со змеями. Да как ты вообще посмела? Очнулась Мыка. Ты тварь неблагодарная. Хватит. Неожиданно для самой себя выкрикнула Сата, стукнув кулаком по столу. Ты только и делаешь, что критикуешь меня всю жизнь. Довольно. Я ниндзя. И мне нравится эта жизнь. Если для того, чтобы достичь мастерства в киндзюцу, мне нужно стать ученицей отступника, то пусть будет так. Я не опозорю своих предков, это у меня в крови. Это твой выбор, Азуми, но прошу тебя по-хорошему, Орочимару не тот человек, которому можно довериться, произнес Хитоши. В случае чего Нарай сумеет тебя защитить, я уверен. Да, это так, улыбнулась девушка. Я понимаю ваше беспокойство, но для меня это шанс достичь мастерства. А ведь Орочимару сама мог и отказать мне. Он видит таланты и потенциалы, кого попало в ученики не берет. Это мне еще Нарай-кун сказал несколько дней назад. В своей манере, конечно, но тем не менее. Что ж, будь осторожна и удачи. Спасибо, Тосан. Поклонилась Азуми и вместе со змеей исчезла обратным призывом. Больше она не хотела ни видеть мать, ни разговаривать с ней. Упускать свой шанс она не намеревалась. Примечание к части. Автор сама не знает, что курила, но травка явно была забористая. https://magis8lphatsadirst.som547547557jpg.sm. Выше, Нарай скопировал такое же выражение лица. Драббл 4. Мы кто? Мама и папа. Так, показатели в норме, отторжения не происходит. Кто бы мог подумать, в одной из лабораторий Атагакури сейчас находился лишь один человек. Эту работу больше нельзя было никому доверить, точно не любопытный Карин. Про Джуга и говорить не стоит. Суигицуже, КХМ, спасибо, посмеялся. Азуми ниндзя-мечник, соответственно она тоже не подходит. Нет, только сам, если хочется, чтобы все получилось, причем хорошо. Что до нынешнего эксперимента, Орочимару припомнил, с каким трудом ему удалось добыть образцы ДНК Анкайнары. Разумеется, старых образцов у него не сохранилось, вот и пришлось среди ночи, как вор-тихушник, красться к каждому из них и аккуратно взять пробы. Хорошо еще, что Джирай об этом не узнал. Жабьему извращенцу дай только повод позубоскалить. Ну да, змеиный Саннин сам себе признавался, что заметно размяк и раскис за последние 5 лет. И, как ни странно, но он был доволен тем, что Нарай нашел свое место в этом мире, хотя его отношения с Анкой явно стояли на месте. Вот и пришла ученому в голову мысль. С другой стороны, они ведь могут захотеть меня убить. Подумал змей, смотря на инкубатор, внутри которого находился младенец. Впрочем, это им будет только на пользу. Сами же источники генов, ни о чем не подозревая, весело на спор поедали данго в кафе. Митараши подметила, что за 5 лет отсутствия в деревне Нарай ничуть не изменился, если не считать крошечного фиолетового ромбика в межключичной впадине. Нет, сам Синджу в Канаху возвращался пару раз, в первый раз, чтобы помочь Наруто спасти Хинату и остановить падающую луну, но надолго не задержался, а во второй, на свадьбу друзей, а теперь действительно вернулся, да еще и с новоприобретенными навыками. Ну что, отмучился Орочимару. Весело поинтересовалась Анка, прицельным броском отправляя палочку от данга в мусорное ведро. И не говори, простонал Нарай, мало мне его, так еще и Азуми дорвалась до нормального обучения. Подгоняли оба, но результаты есть. Как им не быть? При упоминании Сатанка непроизвольно поморщилась. Да, Синджу не воспринимал блондинку как спутницу жизни, но все равно осадочек остался. Не куксись, Анкатян, Азуми для меня всего лишь подруга, не больше. Да и к тому же я заметил, что она мной переболела и теперь засматривается на Дейдару. Улыбнулся парень. А, ну тогда ладно. Протянула кунай читоном. Ладно, ты прощен. Да и блондинки не в моем вкусе. Добавил Нарай, таким же прицельным броском кидая палочку в урну. Я хоть и пробирочный, но жизни давно научился. Ха, ну если не будешь направо и налево болтать о том, что ты родился в пробирке, то никто и не подумает об этом. Хохотнула Такубицу Джонин. А что там твой братец? Да как всегда, Ямато Ниисан все присматривает за Орочимару, как бы чего не устроил. Фыркнул брюнет. Порой приходится его подменять, чтобы отдохнул. В Канахе практически никто не знал, что на самом деле Ямато потихоньку подменяет себя древесным клоном и вполне расслабленно проводит время в подземелье Хатагакури. Ни Карин, ни Суигицу, ни Джуга, ни тем более Орочимару так его и не выдали, а уж Нарай и подавно. Просто Джонин нередко предупреждал их о визитах непрошенных гостей, тем самым давая им время скрыть улики, а в последнее время в основном занимается настройкой оборудования и компьютеров. А благодаря тому, что у него тоже контракт подписан со змеями, ученый с легкостью мог с ним связаться в любой момент. В это же время вышеупомянутый Джонин вошел в лабораторию делиться результатами охраны деревни. Еле ушел от напарника, выдохнул мужчина. Все спокойно, в радиусе километра никого, не считая местного зверья. Дай бог, что меня никто не запалит. Вот и хорошо, прошипел Саннин, не поворачиваясь. Опять занялся клонированием, взгляд Ямато прикипел к инкубатору. Чей на этот раз? Скомбинировал гены на Райкуна и Анкатян, отозвался Арачимару. Кхе, чего? У Джонина челюсть отвисла. Это еще зачем? Нет, я понимаю, что в Атагакуре скучно, но, им же полезно будет. Змей все же соизволил посмотреть на Ямато. К тому же им необходим толчок, а общий ребенок, как раз то, что нужно. А воспитывать его кто будет? Они? Ну а кто же еще? Не я же? Привычно оскалился ученый, облизнувшись. Впрочем, скорее по привычке, на бывшего анбушника это не действовало, а уж на Нарои подавно, сам такое умеет и практикует. Мда, протянул Шатен, взлохматив макушку. Как-то мне не хочется наблюдать их реакцию на то, что они внезапно стали родителями. Готовить Атагакури к срочной эвакуации, на всякий случай да, кивнул змей, прекрасно представляя, что будет, если Нарои в ответ на такую шуточку явится в деревню и вкатает глубоко в землю всех и все, что ему попадется. Атагакури и так пришлось откапывать и отстраивать заново после того, как там побывали Джирая, Наруто, Сакура и Нарой. А ведь Орочимару прекрасно помнит, на что способна разъяренная Цунаде, которая и обучила своим приемам племянничка. Хотя и утрировать не стоит. Хаэм, ну очень скептическое выражение лица Ямато сопровождалось выразительно поднятой бровью и скрещенными на груди руками. «Семейное это у вас, что ли?» Под нос проворчал Саннин, вернувшись к приборам. «Да уж, вот вам и сюрприз-инфаркт. Здравствуй, жопа, Новый год!» Обреченно подумал Джонин. «Такими темпами тот демон из своей спячки раньше времени выйдет. Уж лучше бы Мадара снова воскрес, хоть внимание на себя оттянул бы». Спустя месяц Нараянка получили по письму, в котором было лишь указание на поляну за Конохой. Разумеется, они были порознь. Митараши ночевала у себя, хотя Нарай звал ее на переезд в особняк Синджу. Еще после войны он Макутаном расширил его вдвое на радость Цунаде. Анка, несмотря на то, что ей нравился Нарой, все же чувствовала себя неловко из-за того, что парню лишь 23 года, а выглядел он так вообще на 18. Однако молодая женщина почерк на записке узнала, Арачимару, что ему нужно было, без понятия, но на всякий случай Митараши с собой захватила побольше взрыв печати, кунаев и лески. Синджу же не было необходимости таскать с собой целый арсенал, сам себе мощное оружие. «Ну и зачем мы здесь?» – недовольно протянула Анка, оказавшись на нужной поляне, вместе с ней Инрой пришел. «Да чтоб я сам знал!» – хмыкнул он. Внезапно внимание обоих привлек плач младенца за одним из деревьев. Недоуменно переглянувшись, они направились туда, на всякий случай держа наготове оружие. Однако когда они увидели маленького ребенка, завернутого в пеленку, и обвивающую его большую змею, то впали в ступор. Рептилия ушла обратным призывом, исчезнув с хлопком, что лишний раз доказывало, их бывший сенсей имеет к этому явлению отношение, причем прямое. Рядом с ребенком обнаружилась бумажка. «И что там?» — поинтересовалась Митараши, взяв ребенка на руки. Нарой, внимательно прочитав, выпустил демоническую ки, причем задев младенца, тот испуганно заревел. «Я убью его!» — прорычал Синджу, неосознанно покрывшись темной чакрой и сверкнув алыми с черными склерами глазами. «Это анализ ДНК. Здесь сказано, что этот ребенок создан из наших с тобой генов. Чта? Теперь уже и Кунаичи разозлилась. Однако от плача ребенка оба успокоились. «Откуда, черт возьми, у него наша ДНК? Не знаю, но, блин, в голове не укладывается». Нарой принялся ходить туда-сюда. «Это что получается? Он нас с тобой сделал мамой и папой, ну учитывая, что ты бесплодный», намекнула Анка. «Ага, удивляюсь, как это он в свое время меня вообще не кастрировал», кисло отозвался Синджу. «И что нам делать с этим подарочком?» В этот момент подарочек открыл глаза, золотистые с вертикальными зрачками, и снова заплакал. Анка и Нарой переглянулись с обреченным видом и направились обратно в деревню, попутно придумывая шикарных размеров ответную подлянку Арачимару, которому вздумалось таким образом пошутить. Однако сейчас нужно было пристроить младенца, к которому Саннин не поленился чуть ли не целую медицинскую карту прислать дополнительным подарком. А учитывая, что они понятия не имели, что делать с такими маленькими детьми, обоих ждет веселое времяпрепровождение. Что сказать, появление у парочки Нараянка маленького ребенка обескуражило половину деревни. Кто-то шутил, кто-то советовал избавиться от него, хотя таких было совсем немного. Только девушки умилялись, увидев малыша. Наруто же при виде неучтенного нового жителя деревни лишь почесал макушку. «Это Орочимару вас осчастливил», — выразил он догадку. «Просто больше никто на ум не приходит», — угадал. Отозвался Нарай, что на него нашло, хотя, учитывая, что в Атагакуре скука смертная. Но блин, такие его шуточки вызывают у меня лишь одно желание — сломать ему челюсть. «И что вы будете с ребенком делать?» — полюбопытствовал Инузука. «Не знаю, паник Синджу. Я понятия не имею, что делать с маленькими детьми, а Анка-чан и подавно. Похоже, Змеюкин просто хотел нам хлопот добавить». «Каких хлопот?» — к компании подошел Джирая. «Да просто Орочимару подбросил Анка-сан и Нарай младенца, созданного из их генов. Сдал змеиного Саннина Рокли». У жабьего отшельника от такого ответа челюсть пробила землю, а глаз задергался. «Ничего себе, ну Орочи дает». Через несколько минут к нему вернулся дар речи. Хината же, улыбаясь, погладила ребенка по щечке. «Какой милый», — сказала она. «И что вы будете с ним делать?» — поинтересовался Киба. Нара и Санка дружно переглянулись, затем посмотрели на младенца, который все хотел дотянуться до волос Митараши. «Ну, в детдом отправлять как-то не хочется, это ведь придется с Кабуто видеться», — поморщился Синджу. «То, что ему вправили мозги, не означает, что осадочка не осталась. Оставим. Эй, мы можем помогать вам с ним», — вызвалась Яманака. «Спасибо», — промямлил Анка, испытывая странное желание не отпускать этот живой комочек. «Нары, а?» — отозвался тот. «Отправишься в Атагакуре, сделай одолжение, дай Орочимару тумака еще и за меня». «Ладно, да не вопрос». На этом и порешили. Митараши тут же была отправлена в особняк, поскольку ее однушка совсем не была предназначена для маленьких детей, а в том доме хоть из подручных средств можно было соорудить кровать. Нары же, создав два десятка теневых клонов, принялся давать им указания из разряда «пойди туда, купи это». Джирая же, пытаясь уложить то, что Орочимару сделал бывшим ученикам такой подарочек, направился в ближайший бар. А вот весь отряд Коноха 12 разошелся не на шутку, почти у всех уже были свои дети, так что они уже имели опыт обращения с младенцами. Уже ближе к вечеру, когда в особняк вломилась толпа народа, Нарай наконец-то вздохнул с облегчением. Он оказался не готов становиться отцом. Впрочем, то же самое касалось Янка. «Пойдешь в Атагакуре?» — поинтересовалась Яманака, когда вся их компания собралась на кухне. «Разумеется, пойду. Кто-то же должен выписать этому ползучему гаду хорошего пинделя», — мрачно буркнул Синджу. «Пошутил, блин, называется. Но и выбрасывать ребенка. Нет, на это я не пойду. Проще смириться с тем, что ты стал отцом», — улыбнулся Сай. «Угу. Тем более у вас-то есть дети, а я просто не могу», — паник брюнет, отведя глаза в сторону. Все же Орочимару отменно постарался в свое время. Долго ребята не стали задерживаться, у всех и свои дела были. Однако на смену им пришла Цунаде, которая от Джирайи узнала о пополнении в семье. Сперва женщина грозилась освежевать бывшего товарища по команде, затем вбить его глубоко в землю, а после высказываний принялась обследовать младенца. Впрочем, тот, признав Ванка мать, а в Нарай отца, упорно не желал расставаться с ними. Сам брюнет же отдал на растерзание тетушке медицинскую карту. «Ну, вы стали бабушкой. Ничего получше Нарай так и не придумал, что сказать». «Да уж», — вздохнула блондинка. «Хаэм, вполне здоровый мальчик, похож на вас обоих и, судя по всему, имеет такие же змеиные гены. Посмотрим, что будет дальше. Вполне возможно, что и Макутан в дальнейшем пробудится. Ну что ж, племянничек, будешь вместе с Анка-чан учиться быть родителем. И не приведи-ка ми ты при ребенке будешь курить», — пригрозила она, зная, что Нарай недавно приобрел вредную привычку, хотя после каждого такого дела он обязательно бросал в рот мятную конфету или жвачку. «Да не буду я при нем курить, не дурак же», — буркнул тот. «Отвыкай», — вставила свою лепту Митараши, укачивая мальчика. «Да это у меня от нервов появилось. Пьянки – это по части легендарной тройки», — фыркнул Синджу. «Сам не пью. Ну-ну, кто там 5 бутылей белого грома выдул, когда разгребал бухгалтерию и кучу отчетов, ехидно подметила Цунаде. Тебя ведь потом Арачи и твой брат доставляли домой, предварительно вырубив. Учитывая, что там и так без бутылки не разберешь, что на тех бумажках за бред написан, то ущерба никакого, ухмыльнулся брюнет. Да и я быстро отошел. Это вы, тетушка, можете напиться до розовых зицу перед глазами. Так, все, хватит. Анка решила вмешаться, видя, как блондинка начинает злиться. Я не разбираюсь в детях, но кажется, ему сейчас нужно спать и желательно в тишине. Ребенок и впрямь уже начал проваливаться в сон. Однако стоило Нарой взять его на руки, как он открыл глаза, улыбнулся и потянулся к его волосам, чтобы сунуть длинную прядь себе в рот. Синджу подумал, что ему придется теперь какое-то время собирать свое богатство в конский хвост, чтобы не ходить обслюнявленным. Хорошо, что сегодня днем один из его клонов приобрел кроватку для ребенка, будет где пристроить сына. Надо же, сын, вот не думал, что со мной такое случится. Но все равно я выскажу Арачимару все, что думаю об этой ситуации, подумал Джонин. Гром в Атагакуре грянул спустя неделю после появления у Нараянка подкидыша. Парень отправился в родную деревню только после того, как уладил свои дела в Канахе. Джирая в это время пребывал в Атагакуре, он же и стал свидетелем того, как разъяренный брюнет вышиб дверь в лабораторию. Весь его вид говорил о том, что змеиный Саннин сейчас будет битым, если не станет отбиваться. Что и случилось в итоге, глава Атагакури не успел отразить атаку, так как вторженец вошел в режим демона ярости и на полной скорости сумел врезать ему по ребрам, вынудив излечиться посредством сбрасывания кожи. Саннин лишь чудом не задел лабораторный стол, однако от болезненного крика с трудом воздержался. Удар пришелся как раз по тому злосчастному шраму на груди, который драгоценный сыночек оставил ему на память. И ведь ничем не сведешь, демоническая чакра, чтоб ее, поражает не только тело, но и душу, вот и отражается даже при технике смены тела. А где же банальное «здравствуйте»? Не удержался от шпильки Арачимару, поднимаясь на ноги. Ничего, что у меня вообще-то гость. Я тебе, скотина чешуйчатая, сейчас язык вырву и в узел завяжу. Прошипел Нарой, невзначай окутавшись покровом темной чакры, выпуская волну ки и формируя в руках парасингану, а его глаза загорелись потусторонним алым свечением. «Ты какого хрена так решил подшутить надо мной, Янка? Заняться нечем. Я так понимаю, посылка пришла по адресу». Казалось, Саннина совершенно не пугает взбешенный наследник Синджу. Джирая же благоразумно решил помалкивать в сторонке. «Тебе смешно, а нам не очень», — рявкнул Нарой. «Ты хоть представляешь, каково это, носиться по всей деревне, закинув язык на плечо, в поисках всего необходимого для маленького ребенка? Это хорошо, что мои друзья имеют опыт и помогают нам по мере возможностей, так как мы в этом не смыслим от слова совсем. Вам просто нужно было общее дело», — хмыкнул змей. «Я вам его обеспечил». «Ну спасибо, дорогой папенька», — ядовито протянул Синджу, состроив шутовской поклон. «А ничего, что ты забыл вместе с мелким выслать нам инструкцию по обращению, а это же не на котенка наткнуться в лесу, и то я бы его у себя не оставил, у меня аллергия на кошек, сами справитесь», — ухмыльнулся Саннин. «Не маленькие, твою же», — в лабораторию вбежал Ямато с приличным синяком под глазом. «Нарой, мать твоя, инкубатор, чего носишься?» «На разборки прилетел», — отозвался парень, не поворачиваясь к нему. «По поводу ребенка, а обязательно было ставить мне на бегу бланш», — возмутился Джонин. «Сам сойдет, не ной, но сам факт, дурдом», — буркнул Джирая, покосившись на невозмутимого, как змея Арачимару. «Вообще-то, Нарайкун, я вам услугу оказал», — прошипел змей. «Напомнить, что попытки вылечить тебя от бесплодия были безуспешными. К тому же ты навсегда подростком не останешься, только внешность можешь сохранить. Насколько я знаю, все твои друзья своими семьями давно обзавелись. Спасибо, что напомнил», — буркнул Синджу и извлек из рюкзака небольшой свиток, который перебросил Арачимару. «Кстати, забирай, я там внес поправки и провел правильные расчеты, так что в процессе испытаний ноги не протянешь. Кстати, у меня галлюцинации слуха, или ты назвал Арачи отцом», — подал голос жабий отшельник. «Угу, блин, скис Нарой, понял, что ляпнул», однако через секунду расплылся в годливой ухмылке. «Так, а ведь это же очевидно. Так, змеюка Саннин, то, что ты меня сделал отцом, отражается и на тебе. Так что будешь иногда возиться с внуком, Адзисан». Последнее слово он язвительно протянул. «И не дай-ка мне он вырастет копией тебя, Второго Арачимарука Наха не переживет, она и так бедная несчастная, ей меня с головой хватает. И да, твоего мнения никто спрашивать не будет, как это проделал ты в отношении Нассанка. Все, бывай». С этими словами он направился на выход. Ямато лишь с облегчением вздохнул, эвакуация отменяется. «Дверь вставлю обратно», — тихо сказал он, покосившись на змеиного Саннина, до которого, похоже, дошло, что злой сыночек сделал ему ответную подлянку, сообщив ему о его статусе. «Да, как-то я не учел того, что Нарай фактически мой сын, пусть он и плюется ядом от напоминания об этом», — подумал змей. «Даже забавно вышло. Что ж, буду привыкать к тому, что стал дедом, Нарай». Джирай окликнул уходящего парня, тот остановился. «Ну, вы хоть имя малышу дали, это все же не какой-то там чужой ребенок, пусть и необычный, Оникису». Помолчав несколько секунд, выдал брюнет. Сай подсказал. Они с Наруто пообещали помощь с документами, БРР. Его передернуло. Драная бюрократия. Все, счастливо оставаться. Фух, я думал, он тут сейчас на нас ручных демонов спустит. Только после его ухода Джонин смог успокоиться. Видимо, весь свой запал истратил еще по дороге сюда. Не сказал бы, что весь, задумчиво произнес Рачимару, потирая ребра. Но хоть не стал все крушить в припадке ярости, как Джуга. Что ж, тогда я пошел. С этими словами Ямато ушел Шуншином. Вот только недалеко от входа на базу он наткнулся на брата, как раз делающего затяжку. Нарай окинул его безразличным взглядом и выпустил из рта облачко дыма, стряхнув с сигареты пепел. «Курить вообще-то вредно, не формал ты наш», — пожурил его Джонин. «И что?» — пожал плечами парень. «После сегодняшнего можно. Шуточки у Арачимару, конечно, те еще. Ну вообще-то он действительно вам Санка услугу оказал», — подметил Ямато. «Да и Синджу теперь точно не вымрут. Все же он действительно изменился после своего воскрешения, а ты, как-никак, его сын. И не кривись, это факт, и его не изменить, просто прими, как данность. Кстати, а как Джирайя Сенси реагирует на то, что вы со змеюкой способны нормально разговаривать?» — поинтересовался Нарай. «Я могу ненавидеть Орочимару за те жестокие эксперименты с клетками первого Хокаге, но прошлое от этого не изменится, а кого-то постоянно ненавидеть слишком уж утомительно и быстро надоедает. Да и потом, такая сила на дороге не валяется», — усмехнулся мужчина. «Но если Орочимару вздумает снова пойти против Конохи и нарушить мирный договор, я не останусь в стороне. Моя задача ведь состоит не только в том, чтобы не впускать в Отагакури всяких подозрительных личностей, но и быть готовым в случае чего остановить Рачимару. А так, я давно выучил весь план деревни, где какая лаборатория и где что находится, так что ориентируюсь. Пусть Джирайя-сан периодически появляется здесь, чтобы навестить старого друга и выпить, но даже он знает, что нужно всегда быть наготове. А Рачимару над такой паранойей, конечно, посмеивается, но понимает, что ему не доверяют после всех его делишек, не идиот же». «Понятно». Нарай сделал очередную затяжку. «Ладно, я пошел. И да, передай Рачимару, что тот тумак, которым я его угостил, был пламенным приветом от Анкачан». Хохотнул он и, выбросив сигарету, превратился в черного ангела и взмыл в небо. Ямато, проводив брата взглядом, с усмешкой покачал головой и вернулся обратно, предварительно создав пару древесных клонов и разослав множество змеек на разведку территории. «Ничего, братец побурчит, поворчит и успокоится, я же его знаю. Сам-то небось в глубине души рад тому, что у него есть семья, пусть и такая», — подумал он. «Хаем, надо же, получается, что я стал дядей. Надо будет познакомиться с Оникису, все же у него не только папа, мама и бабушка в лице Цунади есть. Да, ну и семейка у мелкого, ничего не скажешь. Драб был 5, черное и белое. И когда ты собирался об этом сказать?» Ямато тяжелым взглядом смотрел на недовольного змеиного Саннина, в полумраке лаборатории кажущегося настоящим злобным призраком. К счастью, кроме них, в лаборатории больше никого не было, так что разговор остался за закрытыми дверьми. «А все дело в том, что у Джонина пару недель назад начались головные боли, тошнота и кашель кровью. А Арачимару об этом узнал чисто случайно. Стоило Ямато банально отключиться прямо на пороге лаборатории. Суигицу отволок бессознательного конаховца к Саннину, который принялся обследовать того. Результаты вышли неутешительными. Арачимару с удивлением отметил, что симптомы были почти похожи на те, что испытывал он сам перед необходимостью смены тела для Фушитинси. А стоило Ямато очнуться, как змей устроил ему самый настоящий допрос. «Наверное, никогда», — вздохнул Тенза, почесав затылок. «Но это странно. До этого ничего такого не было. С тех самых пор, как я очнулся много лет назад», — Орочимару понимающе кивнул, был в курсе истории обоих братьев, ведь одного из них он сам же и дрессировал, даже не зная, что в теле ребенка душа 20-летнего парня со своими принципами и причудами. В голову ему приходили лишь теории, но доказательств не было. «Есть предположение, что это из-за того, что твоя душа сильнее предыдущего, КХМ, хозяина тела», — высказался змей. «Не думаю, что это как-то связано с тем старым экспериментом по вживлению клеток первого Хокаге. Тут дело в другом. В мозгу какая-то аномалия», — хмыкнул Джонин, вглядываясь в результаты анализов. «Опухоль или что-то вроде. Да уж, похоже, к тебе теперь приставит другого надзирателя», — усмехнулся он. «Очень похоже на мое состояние перед необходимостью сменить тело», — невозмутимо продолжил ученый. «И как ты будешь на Райкуну это рассказывать? Не думай, что это пройдет мимо него». «Да уж», — помрачнел Ямато, пусть у Нарэи была своя жизнь в Конохе, догодовалый сын, с которым они с Анка носились, как с драгоценным нефритом, но в первую очередь Синджу любил именно что брата. «Без разницы, или сообщать ему о моей смерти, когда это случится, или рассказать о том, что у меня мозг начинает отмирать и ничего нельзя сделать. Исход все равно будет один, истерика, и все равно, что ему 24 года. Он банально застрял в 18-летнем возрасте. Соглашусь с твоим предположением о том, что моя душа сильнее, чем у настоящего Ямато или Тенза, как там его по-настоящему звали, но добавлю кое-что от себя. Когда Куразицу меня тогда схватил, а Нарэй ударил его молнией, меня могло зацепить отдачей. Чакра демона не просто ядовитая, это будет покруче всех ядов из твоих запасов плюс змей. Можешь не напоминать», — прищурился Орочимару. «Рана от его жгута из чакры не лечится даже техникой смены тела. Значит, какое-то время она пребывала в вегетативном состоянии и недавно начала разрушать твой мозг. Как версия, сойдет. Будешь ждать своего конца, а что делать? Если это прогрессирует и остановить уже нельзя, то что? По потолку бегать и причитать?» — фыркнул мужчина. «Нарэй-то из своего плачевного положения нашел выход, а я не такой везунчик. Ты же понимаешь, что я сообщу об этом в Коноху, и секретом это не останется. Лишнего я, конечно, не стану говорить, как раз спешу на те остатки темной чакры Кари, проверять никто не станет, но тем не менее, ну приставит к тебе кого-то другого на охрану, а я помру. Что с того? Разве что ты меня законсервируешь в одной из колб». Ямато указал на прозрачные баки с жидкостью, в некоторых из них можно было рассмотреть очертания человеческих тел. «Пока не найдешь способ вылечить этот рак мозга, который по официальной версии мне устроила чакра того треклятого демона. Хотя я не удивлюсь, если и она имеет к этому отношение. Проще будет переместить душу в другое тело». Сказав это, Саннин замер на месте. А ведь это идея. Он все еще помнил кое-что по проекту Цутинока, и если совместить это со своей разработкой Фушитинси и доклонированием, а ведь точно, должно сработать. Глядя на воодушевленного змеиного Саннина, Тенза подумал, что в ближайшие 2-3 месяца его придется выпинывать из лаборатории, чтобы этот великий экспериментатор не загнулся от переутомления. Какаши все это не нравилось, очень не нравилось. Пусть с Атагакури у них и было заключено перемирие и Орочимару не приносил Конохе проблем, но отчеты, полученные от Ямато, настроения не прибавляли. Последнее сообщение гласило о том, что у бывшего анбушника ухудшилось здоровье и он больше не сможет исполнять свои обязанности. А учитывая, как они с Нарой относятся друг к другу, лучше парню ничего не говорить. Хатаки приложил обе ладони к лицу, только этого не хватало. Он ведь помнил Тенза еще по анбу, сам же взял его под опеку в отряд, да и работать с ним было неплохо. А тут такое, и ведь не похоже, что он в своем письме врал, не в его характере. Нарой, так ничего и не подозревая, вел прежнюю жизнь, ходя на миссии, помогая шестому Хокаге и занимаясь ребенком. К его несчастью, Оникису приглянулась его флейта, которую он обильно слюнявил до такой степени, что на ней невозможно было играть. «А попробуй отбери игрушку у ребенка», — плач Иор стоял такой, что было слышно наполовину деревни. Пришлось Нарэй смириться, благо он давно научился ухаживать за своим музыкальным инструментом, так что после пытки слюнями флейта была как новая. А Анка и Цунади лишь смеялись, правда, ненадолго. Оникису от матери и бабушки ловко прятался, да так, что находили его лишь тогда, когда он сам выползал по причине голода. И, разумеется, Нарай в одну ночь так и не узнал, что одна из призывных змеек, посланных Рачимару, укусом усыпила его, получив его кровь. 2 месяца пролетели как-то незаметно, пока в один день Какаши не собрал у себя в кабинете почти весь отряд Коноха-12, только без Нары. Ребята непонимающе смотрели на Хатаки, гадая, зачем он их позвал. Причем без Нары. У меня плохие новости. Без обиняков начал 6-й Хокаге. Я не позвал сюда Нары, потому что для него это будет ударом. Кроме того, он станет винить себя. Да что случилось-то? Не выдержал Наруто. Несколько месяцев назад Ямато пришлось согласиться на медицинское обследование у Орочимару, поскольку у него начались сильные головные боли и потеря сознания. Так может это Орочимару с ним что-то сделал? Перебил его Киба. Как ни странно, но нет, Орочимару здесь ни при чем. Какаши сложил перед собой руки домиком и строго посмотрел на них. Еще во время последней войны на Ямато напал Куразицу и Нарай, чтобы спасти его, пришлось задействовать свою темную чакру, которая по своей природе является воплощением темной ненависти и злобы. Для самого Нарай она опасна лишь тем, что заставляет его сидеть на обезболивающих препаратах, что не прибавляет ему хорошего настроения, но если кто-то другой получит хотя бы крошечную дозу этой чакры, кажется, понятно, что вы имели в виду. Пробормотал Ина. Нарай действительно будет винить и проклинать себя, и Кари, Орочимару и весь мир в целом. Нахмурился Ниджи. Но когда у Ямато-сана все это началось? Взволнованно спросила Хината. 4 месяца назад, если быть точным. Вздохнул Какаши. Судя по тому, что я прочитал, эта чакра проникла ему в мозг и постепенно его убивала. Но что это? Киба подозрительно посмотрел на письмо. Его принесла призывная змея. Дело в том, что Ямато вчера скончался. Что? В один голос выдал весь отряд, в шоке переглянувшись. Даже Сай был шокирован услышанным. Но следующее заставило их всех замереть на месте, позади них раздалось тихое. «Повторите, Хокаге сама, что вы сказали?» Ребята тут же повернулись к двери и увидели побледневшего до цвета стен госпиталя Нары, рукой ухватившегося за дверной косяк. Наруто было попытался его утешить, как тот деревянной походкой, отпихнув друга, направился к столу и уперся в него обеими руками. «Твой брат скончался», — помедлив, ответил 6-й Хокаге, сочувствующе глядя на Джонина. Орочимару прислал результаты обследований. В мозгу Ямато образовалась опухоль, а он предпочитал молчать. Он старался опустить то, что это возможная вина самого Нары, который угостил Куразицу ядовитой чакрой демона. Нары попыталась было успокоить друга Ямонака. «Я хочу побыть один», — убито произнес тот, затем развернулся и ушел. Все увидели слезы у него на щеках, но никто не стал по этому поводу язвить. Даже Киба сдержал порыв высказаться. Путь Нары сейчас лежал в лес смерти. Он все не мог поверить в услышанное. Его брат не мог умереть. В лесу смерти Нары призвал одну из змей и потребовал узнать, что со свитком контракта и есть ли там все еще имя его брата. Выяснилось, что имя в свитке побледнело до такой степени, что его почти не было видно. Это стало последней каплей. Стоило рептилии вернуться обратно в Рьючидо, как над всем полигоном раздался полный боли и отчаяния крик. Нары, покрывшись темной чакрой, посылал ударные волны во все стороны, уничтожая все, что видит, со слезами на глазах. Никто не решался отправиться в густой лес, хотя мощные всплески чакры не почувствовать было трудно, особенно доставалось хьюгам. Их бейкуган воспринимал демоническую чакру, как нечто мерзкое и давящее. Домой Нары возвращался, находясь в полной апатии и ни на кого не реагируя. Тело Ямато было доставлено в Коноху призывной змеей. Какаши лично организовал похороны, на которые собралось полдеревни. Нары не пошел, Наруто с Хинатой попытались было убедить его прийти, однако от одного лишь упоминания о похоронах его затрясло в рыданиях, отчего ребята оставили его в покое. Это продолжалось почти 2 недели, и даже Джирая не смог выколупать депрессивного Синджу из той скорлупы, в которой он закрылся. Крики и увещевания Цунади тоже не помогли. Даже Дейдара Сазуми старались держаться от него подальше, ничем помочь ему они не могли, а сделать все еще хуже, запросто. Орочимару тем временем не высовывался лишний раз из своей лаборатории. Разумеется, к нему приставили других надзирателей, отчего ему приходилось быть вдвое бдительнее. Это ему не Ямато, с которым он мог спокойно перекинуться парой слов или обменяться мнениями. Вся эта Гакури, казалось, пребывала в напряжении, даже Суигицу и Джуга ходили мрачными, хоть Карин здесь не было. Но в один день все изменилось. Как ощущение? поинтересовался Змейный Саннин, не отрываясь от монитора. На меня случайно манда не падал, раздалось саркастичное с койки. Потому как вчера пьянки вроде не было, ты умер 2 недели назад, БЛ, буду считать это хорошим признаком, оскалился змей. К новому телу тебе придется привыкать, так как твой разум помнит все приемы, ага, а тело не натренировано. И что ты там намешал, мне интересно. Молодой беловолосый мужчина встал с койки и, морщись и матерясь под нос от боли, подошел к ученому. Макутан остался при тебе, можешь успокоиться. Возраст твоего тела равен приблизительно 25 годам. Для его создания я задействовал одну из заготовок, добавив ДНК на Райкуна, пояснил Рачимару. О, так мы теперь и биологически братья, усмехнулся мужчина. В зеркало посмотреться не хочешь, ухмыльнулся змей. От твоей прежней внешности не осталось ничего. Я что, такой же, как Нарай? Хмыкнул подопытный, накинув на себя белый халат, висевший на стуле. Я имею в виду тело. Почти. Разница в том, что я не вселял в тебя демона. А так, да, основой является моя ДНК, усиленная генами первого Хокаге. И я еще использовал клетки Широзицу, уточнил Рачимару. Чего? Бывший Ямато аж завис. Не удивляйся. Я сам вселился в клона Широзицу, когда освободил души всех Хокаге из желудка Шинигами. Его тело мне идеально подошло. Эта тварь живучая, так что я ничего не потерял, ухмыльнулся Саннин. Одного из его клонов сохранил Джуга, его я и использовал. Позже проведем несколько тестов. Правда, кое-какие гены явно дали сбой. Ты альбинос, вот уж воистину, белая ворона, мать ее, проворчал мужчина. Суигицу по приказу Орочимару проводил его в комнату, где он в зеркале сумел себя рассмотреть. Красные глаза, длинные белые волосы, придется собирать в хвост, чтобы не мешались, и прятать там мелкое оружие, бледная кожа, тонкие черты лица, да, кое-какое сходство со Змейным Саннином было, если внимательно присмотреться. Создав теневого клона, он приказал ему тщательно осмотреть его шею и спину, мало ли что, но никаких печатей на нем не обнаружилось. Да, с возвращением в мир живых, усмехнулся мужчина. Интересно, сколько у меня времени уйдет на то, чтобы вернуть себе все навыки, ведь разум-то все помнит, а тело... Нет, ой блин, а ведь еще перед Нарой оправдываться придется, как бы он меня не прибил, братец у меня всегда был впечатлительным. Почти месяц ушел на то, чтобы воскрешенный более-менее пришел в себя. Как и предполагалось, все свои техники он помнил, а вот тело пришлось тренировать. К счастью, формировать новый контракт со змеями не пришлось. При попытке призвать кого-нибудь из обитателей Рьючида он вызвал одну из змей и выяснил у нее, что его имя в свитке восстановилось. А сам он по крови теперь был связан с двумя призывателями, так что нужно просто кровью обновить договор, что он и сделал. Однако были и плюсы от его нового тела, он мог, не скрываясь, ходить по Тагакуре. Надзиратели были в шоке при виде него и, разумеется, не преминули доложить о нем в Канаху. «Зато я хотя бы теперь не чувствую себя вором-тихушником», — подумал мужчина. «Но в Канаху мне надо». Такая возможность ему выпала через пару дней, когда шестой Хокаге потребовал встречи с Орочимару и предоставления ответов. Нарай к тому времени стал напоминать себя прежнего во времена своего пребывания у Змейного Саннина, всю свою внутреннюю боль он скрыл за маской равнодушия. Даже пробудившийся от спячки Икари не вызывал у него никаких эмоций. На миссии парень ходил без всякого энтузиазма, зачастую в одиночку. Так что приказ Хокаге явиться в резиденцию он воспринял, как нечто обыденное, будто каждые 5 минут слышит одно и то же. В кабинете уже находились Бжирая и Цунаде, явно недовольные тем, что их бывший сокомандник опять что-то учудил. Женщина порывалась отправиться в Атагакури и вытрясти душу из Орочимару, но ее останавливало осознание того, что тот сам вскоре сюда явится, приведя с собой тот самый эксперимент, о котором говорилось в докладе Джонинов стражей. Нарай не заставил себя долго ждать, но его пустой и равнодушный взгляд заставил содрогнуться обоих саннинов, ведь даже Оникису, явно чувствуя настроение отца, вел себя тихо. И когда он придет, Джирае явно надоело ждать. «Мы уже здесь», — раздалось позади него. Как и ожидалось, это был Орочимару вместе со своим творением, молодой мужчина лет 25 с белыми волосами, собранными в высокий хвост, и красными глазами, одетый в белые хари и фиолетовые штаны. Нарай равнодушно посмотрел на него, но стоило альбиносу ему улыбнуться, как у того внутри все перевернулось, да более знакомая улыбка, даже слишком. «Орочимару, потрудись объяснить», — прошипела Цунаде. Тебе было недостаточно проекта Цутинока, решил взяться за старые. Цутинока был рассчитан на создание людей с демонами вместо душ. Здесь все не так, поправил ее змей. Но не скрою, кое-какие идеи я взял оттуда. К примеру, метод вселения и удержания сущности в теле. В данном случае, души человека. Погоди, ты хочешь сказать, у Джирая едва челюсть не отвисла. Это не может быть, прошептал Нарай. Догадались, ухмыльнулся змей. То, что случилось, нельзя было предотвратить, было слишком поздно, а кое-кто предпочел молчать. Вам будет интересно почитать. Он протянул Цунаде папку с результатами. Скажу лишь, что у меня ушло 4 месяца на то, чтобы вырастить подходящее тело и улучшить его, чтобы потом вселить душу. То есть после смерти Ямато ты его, Цунаде не договорила, вернул к жизни в другом теле. Закончил Рачимару. Процедура завершена успешно, результат стоит рядом со мной. Как минимум полгода уйдет на то, чтобы он вернул себе прежнюю силу и навыки, тело-то новое, а-та-та, только и произнес беловолосый, как в него тут же врезался черный снаряд и сильно сжал в объятиях, всхлипывая. «Нейсан», — выдавил он, — «почему, как ты, давай поговорим об этом не здесь, хорошо?» Бывший Ямато потрепал брата по голове. «Я больше никуда не уйду, обещаю. Это должно остаться только между нами», — нахмурилась бывшая пятая Хокаге. «Не думаю, что ребята из Коноха-12 будут долго оставаться в неведении. Рано или поздно они узнают», — покачал головой Какаши. «Я сам с ними поговорю, Хокаге сама», — вздохнул старший из братьев. «Но прежде хотелось бы знать, как мне вернуться в ряды шиноби Коноха-гакури. Ямато для всех мертв, а то, что меня воскресили, знает лишь узкий круг лиц. Пока что, хм», призадумалась Цунаде, глядя то на одного брата, то на второго. «Мне нужно время, чтобы оформить все бумаги. С Нарой в свое время все прошло относительно легко. Думаю, и в этом случае не должно возникнуть лишних проблем, за исключением, разумеется, происхождения нового жителя Конохи. Имя у тебя есть?»